Ты, главное, не волнуйся, это чисто символический обряд, после которого мы все вместе с тобой автоматически становимся членами племени. Понимаешь, в конце празднества, видеть которое ты уже, естественно, не мог, королева праздника выбрала тебя своим женихом. Так, прекрасные новости. В моем согласии, естественно, не было никакой необходимости. Ты ведь был без сознания? Ну да, конечно, извини, я забыл. Поэтому мы за тебя дали согласие на этот, я повторяю, чисто символический обряд. Через час после свадьбы невеста исчезнет, а мы навсегда станем членами племени Бореев. То есть как это исчезнет? Вот этого я, признаться, не понял. Местный жрец говорит нечто чрезвычайно туманное. О змееборстве, о похищении. У них вообще масса мистики. Да это не так уж важно. Главное, мы выяснили. Жить с этой женщиной ты не обязан. И в дальнейшем можешь даже жениться на другой, если тебе захочется. Я вижу, вы вовсю занимались устройством моей личной жизни. Так куда же все-таки денется невеста после свадьбы? Ну, не знаю. Спроси жреца, если хочешь. Он тебе ответит, что ее похитят. У них всех невест похищают. Или мой случай особый? Нет, не всех. Раз в год на празднике дрона, героем которого ты изволил стать, королева праздника выбирает себе жениха. Жених не может увидеть даже лица своей нареченной. Через час после свадьбы он с ней расстается навсегда. Естественно, от этого выбора нельзя отказаться. Не полагается по их законам. Это было бы смертельным оскорблением, так что мы сочли за лучшее для всех нас от твоего имени дать согласие. Ну хорошо. Допустим. Тут я кое-что уразумел. А что еще выяснили за эту неделю? Кто они, эти Бореи? Откуда взялись на планете? Как пережили катастрофу? Есть ли здесь другие племена? Получать информацию для нас не так-то просто. Пока мы для них чужестранцы. С нами держатся дружелюбно, но настороженно. К тому же у этого Рета, которого ты спас на празднике, немало друзей и родственников, и все они настроены к тебе враждебно. Это еще почему? Ну, во-первых, помочь воину во время поединка – это значит нанести ему смертельное оскорбление. Они предпочитают погибнуть, но не принять такую помощь. А во-вторых, Ред, очевидно, не без оснований рассчитывал, что выбор королевы празднества падет на него. Так что он дважды тобой опозорен и ждет лишь удобного случая, чтобы отомстить. Этого еще не хватало. Кое-что мы все же узнали. Племя Бореев на планете не единственное. На других островах обитают племена, которые все время между собой враждуют. Бореи в этих конфликтах не участвуют, они вообще не признают войн. Непонятно, правда, каким образом им удается сохранить мир при таком окружении. С их появлением на планете тоже не все ясно. Дело в том, что по нашим наблюдениям их община не могла развиться до нынешнего состояния на этой планете. Племена здесь слишком малочисленны, слишком разобщены. И тем не менее уже знакомы с металлургией. Складывается странное впечатление, что биосфера планеты развивалась своим собственным путем, не имеющим ничего общего с людьми, ее населяющими. Взять хотя бы анатомию. После твоего лечения Элсон стал здесь главным лекарем. Боюсь, что местный жрец из-за него вскоре потеряет всех клиентов. Правда, болеют Бореи редко, но дело не в этом. Ему удалось взять у них пробу крови. Так вот, плазма, состав крови, все абсолютно соответствует нашей. Есть даже резус-фактор. А в крови местных животных вообще нет красных кровяных телец. У них кровь на основе меди, она голубая, как у земных осьминогов. Ряд других вторичных признаков говорит о том же. Бореи не могли родиться на этой планете. Они здесь такие же чужаки, как и мы. Подожди, мне нелегко переварить сразу столько информации. Дай-ка стимулятор, Олег. Сколько я провалялся? 5 дней, как всегда, при лечении дезином. Ротанов проглотил красную таблетку в безвкусной, чуть сладковатой оболочке. 2 минуты он лежал, расслабившись, в ожидании, пока лекарство подействует. Вскоре он почувствовал, как по телу прошла волна тепла, исчезла слабость, пришло удивительное ощущение прозрачности мысли. Так вот, друзья, не забывайте, что мы – особая группа. И нашей основной задачей по-прежнему остается выяснение главного. Кто угрожает Земле, нашим поселениям и нашим кораблям? кто и почему. Бореи, вероятно, не имеют к этому отношения. Скорее всего, они лишь косвенно связаны с проблемой, которая нас интересует.